Глава 16. Самодисциплина и здоровье. Уважение к себе – основа дисциплины. Чувство собственного достоинства растет вместе со способностью говорить самому себе «нет». Американский раввин Авраам Иехошуа Хешель. Сегодня гораздо больше людей живут лучше и дольше, чем раньше. И вы должны стремиться к тому, чтобы стать одним из них. Нигде самодисциплина не играет такой важной роли, как в области здоровья. Ваша цель номер один должна заключаться в том, чтобы прожить как можно дольше и как можно лучше. Для этого вам нужно будет постоянно формировать и укреплять здоровые привычки, ведь, как уже отмечалось в 15 главе, хорошее здоровье входит в число главных слагаемых счастья. Средняя продолжительность жизни мужчин в США на 2009 год составляла 76 лет и 7 месяцев, а у женщин 79 лет и 7 месяцев, и эти цифры растут с каждым годом. Следовательно, около половины американцев умрут, не дожив до 80 лет, и примерно столько же умрут, преодолев этот рубеж. Но вы не должны обращать внимание на средние показатели и обязаны поставить перед собой цель прожить 90 лет, 95 или даже больше. В сегодняшнем индустриальном обществе большинство причин, сокращающих жизнь людей, в прошлом. Их удалось искоренить. Благодаря улучшению санитарных условий и развитию современной медицины многие болезни, такие как туберкулез, полиомиелит, малярия, холера, тиф и другие, ушли в прошлое. Основными причинами преждевременной смерти в наши дни стали сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и дорожные аварии. Однако все эти причины мы можем в определенной степени контролировать. Предсказать непредсказуемые события, типа нелепых случайностей, или защитить себя от них невозможно, но использовать самодисциплину, чтобы контролировать то, что поддается контролю, вполне реально. 7 полезных привычек. Исследователи более 20 лет наблюдали за здоровьем нескольких тысяч человек в округе Аламида, штат Калифорния. Они пришли к выводу, что больше всего увеличению продолжительности жизни способствует 7 привычек, и предложили следующие рекомендации. Питайтесь регулярно, избегая постов, голодания или обжорства. Принимайте здоровую пищу предпочтительно 5-6 раз в день. Последний прием минимум за 3 часа до отхода ко сну. Ешьте понемногу. Переедание вызывает ощущение вялости и усталости, в то время как умеренное количество пищи заставляет человека чувствовать себя здоровым и энергичным. Как заметил однажды третий президент США Томас Джефферсон, после еды еще никто никогда не жалел о том, что съел слишком мало. Не перекусывайте между основными приемами пищи. Съеденная пища должна быть расщеплена и переварена, чтобы затем пройти в тонкий кишечник. На это уходит от 4 до 5 часов. Когда вы добавляете новую пищу поверх уже съеденной, процесс пищеварения запускается с самого начала, несмотря на то, что часть пищи находится на одной стадии переваривания, а часть на другой. Это приводит к расстройству желудка, изжоге, сонливости, особенно во второй половине дня, и запору. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. В идеале заниматься физкультурой нужно примерно по 30 минут в день или по 200 минут в неделю. Вы должны каждый день тщательно прорабатывать все суставы. Пристегивайте ремни безопасности. Самой распространенной причиной смерти людей в возрасте до 35 лет являются дорожные аварии. Не курите. Доказано, что курение способствует развитию 32 различных заболеваний, включая рак легких, пищевода, горла, желудка, сердечно-сосудистые заболевания и множество других. Пейте спиртное в умеренном количестве. Исследования показывают, что 1-2 бокала вина в день способствуют пищеварению и, по всей видимости, полезны для общего состояния здоровья. Любое превышение этой дозы приводит к различным проблемам, включая переедание, дорожные аварии, личные проблемы и антисоциальное поведение. Каждый из этих 7 факторов, которые способствуют долголетию, может полностью контролироваться с помощью самодисциплины. Все они являются результатами вашего свободного выбора, то есть действиями, которые вы можете сознательно совершать или не совершать. На семинарах по личностному развитию мы говорим о том, что я называю 5 О отменного здоровья. Оптимальный вес. Для того, чтобы достичь оптимального веса и потом его поддерживать, вам придется регулярно проявлять дисциплинированность и силу воли, но отдача при этом будет колоссальной. Вы обеспечите себе хороший внешний вид, хорошее самочувствие, общий позитивный настрой и уверенность в том, что в состоянии сами управлять своей судьбой. Оптимальная диета. Еще Бенджамин Франклин сказал, что нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Согласно результатам исследований, в которых участвовали спортсмены-олимпийцы из более чем 120 стран мира, их рацион питания включает три общих компонента – постные белки, широкий ассортимент фруктов и овощей, большое количество воды – примерно 8 стаканов в день. Начав соблюдать эту олимпийскую диету, вы в течение всего дня сможете сохранять бодрость, оптимизм и уверенность в себе. Оптимальная физическая нагрузка. Самым полезным для долголетия видом физической нагрузки являются аэробные упражнения. Чтобы достичь максимального эффекта, ваше сердце должно биться с ускоренной частотой в течение 30-60 минут 3 раза в неделю. С этой целью можно заниматься быстрой ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаванием или равнинными лыжами. Специалисты в области физиологии и спорта установили, что примерно через 25 минут интенсивных упражнений возникает так называемый «эффект тренировки». В мозге начинают вырабатываться эндорфины, вызывающие сходное с легким опьянением состояние эйфории бегуна. Этот естественный наркотик, вырабатываемый организмом, может вызывать привыкание, чрезвычайно полезное для здоровья. Люди, у которых регулярные занятия интенсивными физическими упражнениями входят в привычку, обнаруживают, что со временем выполнять их становится все легче и легче, и начинают с нетерпением дожидаться следующей возможности испытать ощущение счастья, возникающее при выполнении аэробных упражнений. Оптимальный отдых. Это очень важно. Более 60% взрослых не позволяют себе получать достаточное количество сна, поэтому страдают от так называемого дефицита сна. Они слишком поздно отправляются в постель, плохо спят, слишком рано встают и весь следующий день проводят словно в тумане. Установлено, что недостаток отдыха приводит к снижению производительности, росту количества ошибок, производственным травмам, дорожным авариям, вспыльчивости, личным проблемам и многим другим неприятным последствиям. Если у вас нормальная жизнь и работа, тогда вам требуется примерно 8 часов ночного сна в сутки. Если при реальной потребности в 8 часах сна вы будете спать не более 6 или 7 часов, то у вас постепенно начнет накапливаться дефицит сна. К четвергу или пятнице он усилится до такой степени, что после утреннего пробуждения вашей первой мыслью будет мысль о том, как скоро вы сможете улечься спать вечером. Если вы ловите себя на том, что начали думать о возвращении ко сну сразу, как только встали, значит, ваш организм не отдыхает в достаточной степени. В дополнение к 8 часам ночного сна вам требуются регулярные периоды отдыха от работы, выходные и отпуска. В свободные от работы дни вы позволяете своим ментальным и эмоциональным батарейкам подзарядиться. Возвращаясь к работе после 2- или 3-дневного уикенда, вы будете чувствовать себя полностью отдохнувшими и готовыми показать все, на что способны. Оптимальный психологический настрой. Это, пожалуй, самый важный фактор. Из всех качеств человеческого характера, здоровью, счастью и долголетию больше всего способствует оптимизм. Когда у вас сформируется привычка с оптимизмом смотреть на себя и свою жизнь, ваше здоровье улучшится во всех отношениях. У позитивно настроенных людей, как правило, сильная иммунная система, поэтому они редко болеют. Они редко становятся жертвами простуды или гриппа и быстро восстанавливаются после тяжелой работы или переутомления. Говорят, что у оптимистов есть тефлоновое покрытие, защищающее их от многих болезней и недомоганий, преследующих обычных людей. Возьмите под контроль свой вес. На первом месте среди проблем, порождаемых недостаточной самодисциплиной, в последние годы находится переедание и лишний вес. По данным официальной статистики, избыточным весом страдает более 60% американцев, ожирением более 30%. Ни одна из жизненно важных задач не требует столько дисциплинированности, сколько необходимость взять под контроль свой вес и удерживать его до конца своих дней. Не сомневаюсь, что все вы много раз слышали о бесполезности диет. И действительно, когда человек морит себя голодом, чтобы сбросить лишние килограммы, обычно это заканчивается тем, что вес очень быстро возвращается и часто с немалой прибавкой. У этой тенденции много причин. У каждого человека индивидуальная интенсивность метаболизма или скорость, с которой организм сжигает энергию. В течение всей вашей жизни именно этот фактор будет определять, какой объем физической нагрузки необходим вам для того, чтобы полностью сжечь полученную с пищей энергию. Помимо интенсивности метаболизма, у каждого человека есть так называемая точка равновесия. Это стабильный вес, к которому организм возвращается независимо от того, сколько килограммов было сброшено в результате строгой диеты. Измените свою точку равновесия. Чтобы навсегда избавиться от лишнего веса, вы должны изменить свою точку равновесия в сторону уменьшения. Для этого вам первым делом нужно мысленно нарисовать четкую картину того, как вы будете выглядеть, когда ваш вес станет идеальным. Вырежьте из журнала фотографию обладателя такого тела, какое хотели бы иметь, и приклейте к нему снимок своего лица. Следующим шагом должен стать постепенный процесс перманентного изменения количества и качества потребляемой вами пищи, без намерения когда-либо вернуться к прежнему рациону. Будьте готовы к тому, что работа над таким бесповоротным изменением займет не менее года. Помните, что вы набирали свой сегодняшний лишний вес в течение многих лет, и подготовьтесь к тому, что на избавление от него придется потратить много времени. Фатальная ошибка сидящих на диете. Многие люди садятся на диету и сбрасывают вес, надеясь, что как только желаемое количество килограммов будет сброшено, они смогут вознаградить себя за лишение сказочным пиршеством или немеренным количеством десертов. Другими словами, они считают, что наградой за похудение для них станет наполнение желудка пищей. Такой подход обречен на провал. Вместо этого вы должны установить для себя систему вознаграждений, не связанных с едой. Например, купите себе одежду, в которую вы сможете влезть лишь после того, как достигнете идеального веса. Съездите всей семьей на отдых в такое место, где сможете волю повеселиться, занимаясь активными играми. Поспорьте с кем-нибудь, что сможете сбросить вес и не наберете его снова в течение года. Рецепт перманентного похудения. Рецепт идеального здоровья прост и состоит из пяти слов. «Меньше ешьте» и «больше тренируйтесь». Единственный эффективный способ перманентного сброса веса заключается в том, чтобы сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Никакого другого способа не существует. К тому же следует отметить, что делать это придется в течение долгого времени, особенно если вы позволили себе набрать очень много лишних килограммов. Прежде всего, вам необходимо избегать трех белых ядов – сахара, соли, муки. Откажитесь от сахара. Чтобы навсегда избавиться от лишнего веса и при этом наслаждаться крепким здоровьем и неисчерпаемой энергией, вы должны исключить из своего рациона все простые сахара. Простыми называются виды сахара, которые добавляются в кондитерские изделия, конфеты, торты, пирожные, десерты, безалкогольные напитки и консервированные фрукты, а также все остальные виды сахара, которые люди в больших количествах потребляют каждый день. Достоверные научные данные показывают, что для поддержания физического здоровья вам совершенно не нужен дополнительный сахар. Просто исключив из своего рациона весь сахар и все сахаросодержащие продукты, вы начнете сбрасывать как минимум по полкилограмма в день. Передайте соль соседу. Помимо сахара, вы должны исключить из своего рациона всю дополнительную соль. Несмотря на то, что в потребляемых нами продуктах содержится достаточное количество соли, каждый год мы съедаем дополнительно 10 килограммов соли, употребляя продукты с повышенным содержанием соли и подсаливая приготовленные блюда. Получив избыточное количество соли, организм должен растворить ее в жидкости, поэтому он удерживает воду. Когда вы прекратите потреблять соль из избыточных количеств, вы одновременно начнете выпивать по 8 стаканов воды в сутки, и ваш организм выведет всю избыточную жидкость, и ваш вес буквально за один день уменьшится на 2-2,5 килограмма. Избегайте употребления мучных продуктов. Исключите из питания все продукты из белой пшеничной муки, то есть весь хлеб, булочки, кондитерские, макаронные изделия и тому подобное. Из белой муки удалены все питательные элементы и натуральные красители. Когда вы видите на этикетке слова «обогащенный белый хлеб», это значит, что белая мука, которая в сущности является мертвым пищевым продуктом, прошла процесс насыщения искусственными витаминами, заменившими естественные витамины, уничтоженные в процессе выпечки. В таких продуктах нет никакой пищевой ценности. Простое изменение диеты. Недавно я получил письмо от 32-летнего мужчины из Флориды. Он сообщил, что уже много лет читает мои книги и слушает аудиопрограммы. Этот человек достиг такого высокого уровня финансового и карьерного успеха, о каком раньше не смел даже мечтать. Однако он до сих пор носит на себе 10 килограммов лишнего веса, от которого не смог избавиться, как бы ни старался. Но однажды он прослушал мою аудиокнигу «Учитесь мыслить масштабно» и обратил внимание на комментарии по поводу трех белых ядов. К счастью, он от рождения был достаточно дисциплинированным и решительным человеком, поэтому собрал всю силу воли, чтобы нажать на тормоза и полностью отказаться от употребления этих трех продуктов. То, что произошло потом, по его словам, было похоже на чудо. За 6 месяцев он бросил 10 килограммов. К тому моменту, как он решил мне написать, достигнутый вес держался у него уже 2 года. Этот человек стал иначе выглядеть, иначе себя чувствовать, начал пользоваться успехом у женщин. С тех пор, как он избавился от лишнего веса, у него существенно повысилось самоуважение и укрепилась уверенность в себе, да и качество всей его жизни значительно улучшилось. Доживите до 100 лет. Ваша цель в жизни должна заключаться в том, чтобы наслаждаться самым лучшим здоровьем и энергичностью. Для этого необходимо питаться полезными продуктами в умеренном количестве и регулярно заниматься физическими упражнениями, в частности для суставов. Для того, чтобы наслаждаться превосходным физическим здоровьем, вы должны много отдыхать и развлекаться, а самое главное — сохранять позитивную психологическую установку на то, чтобы в любой ситуации искать что-то хорошее и всегда оставаться абсолютно позитивным человеком. В каждой из этих областей применение самодисциплины и силы воли принесет вам такие результаты, которые многократно окупят затраченные усилия. Дисциплинированно соблюдая здоровые привычки, вы сможете жить дольше и лучше, чем когда-либо могли себе представить. В главе 17 будет предложено еще больше идей, имеющих непосредственное отношение к занятиям физическими упражнениями и улучшению физической формы. Практические упражнения. Мысленно нарисуйте идеальную картину своего состояния здоровья. Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и сделать себя совершенно здоровыми во всех отношениях, чем ваше состояние отличалось бы от сегодняшнего? Пообещайте себе сделать остаток своих дней лучшей частью своей жизни. Что для этого вам нужно изменить или сделать в первую очередь? Пройдите полное медицинское обследование и попросите своего врача посоветовать, что вам нужно сделать, чтобы наслаждаться превосходным здоровьем. Последуйте его совету. Определите свой идеальный вес и поставьте перед собой цель его достичь. Используйте описанный в 4 главе процесс постановки цели, чтобы составить план достижения этого веса и удержания его до конца своих дней. Примените навыки мозгового штурма, с которыми вы познакомились в 4 главе, и составьте письменный список минимум из 20 ответов на вопрос «Что я могу делать каждый день, чтобы наслаждаться превосходным здоровьем и неисчерпаемой энергией?» Перечитайте приведенные в этой главе описания рекомендованных специалистами здоровых привычек и оцените по 10-бальной шкале, следуете ли вы их советам. Выберите одно конкретное действие, которое вам следует немедленно предпринять, чтобы обеспечить себе 80, 90 или более лет жизни.